Вверх тормашками. Олли и Артур гуляли на площадке, точнее, висели вверх тормашками на турнике. «А когда твоя очередь принести что-нибудь интересное?» Руки и кудрявые волосы Артура тянулись к земле. «Через несколько дней», — ответила Олли, болтая руками. «А велосипед?» — начал Артур. «Твой папа его...» Он не договорил. Ответ, который он прочел на лице Олли, был понятен даже вверх тормашками. «Что же ты тогда принесешь?» — спросил Артур. «У тебя есть что-нибудь еще?» «Ну, — сказала Олли, — у дедушки полно разных старых вещей. Вот, например, проигрыватель». «Что-что?» «Проигрыватель», — повторила девочка. «Он играет музыку. Еще пишущая машинка». «Что-что?» «Пишущая машинка, чтобы печатать буквы, из которых складываются рассказы и всякое такое». Артур кивнул, хотя это было не так-то просто, если висишь вниз головой. «Что же ты принесешь?» — уточнил он. «Проигрыватель или машинку?» Олли пожала плечами. Это было еще труднее, чем кивать. «Я не хочу ни то, ни другое», — призналась она. «Это все дедушкины любимые вещи, а я хочу принести что-то свое». Артур потянулся к турнику, зацепился за перекладину и сел на нее верхом. Олли сделала то же самое. Высоко над ними колыхались на ветру широкие кроны деревьев. В листве тут и там мелькали лоскутки ярко-синего неба. «У нас на заднем дворе растет большое дерево», — сказала Олли. «Может, это как раз и есть моя старая и чудесная вещь?» Карие глаза уставились на нее, а потом Артур рассмеялся. «Дерево!» — развеселился он. «Как ты его притащишь в школу?» Олли тоже засмеялась. Он был прав. Разве можно принести в школу целое дерево? И тут у нее появилась идея.